Четвертое. Пути цели культурного развития намечаются в сочетании, условно говоря, поздней античности с варварством, главным образом германским. В античности дух погружается в себя и в своих глубинах вступает в стихийный поток творческой религиозности, позволяющий ему, уходящему от коллективной жизни, хранить по связи с религиозностью и упрощенную жизнью элементы разлагающейся культуры. Но дух обретает новую энергию, соединяясь с духом варварства, полным накопляемой в личностях родовой и племенной жизнью силы, стремлением к единству и культурному творчеству, восприимчивым к традиции и культурным влияниям извне. В германстве он тяготеет к земному устроению больше, чем к религиозному, и ближе стоя к природе, через ее жизнь вникает в самую религиозность. Оплодотворенная первобытными силами, жизнь в иросскотском монашестве выходит за пределы индивидуальной ограниченности к первым попыткам синтеза религиозности и культуры и вливает новую энергию в деятельность уже пытающейся преобразить мир церкви. Но старания германцев создать свою государственность оканчиваются неудачей. Понимание ими культурной проблемы неполно и односторонне. И только у висиготов можно говорить о приближении к этому пониманию. Темный инстинкт влечет ко все новым попыткам и усилиям, но осознание цели их неизбежно выражается в упрощении проблемы, во внешнем подчинении римской традиции и в неудаче. И это вполне ясно в истории создания и разложения франкского государства. Сознавая свое общеплеменное единство, германцы стремились к выражению его в государственности. Но племенное и общеплеменное самосознание их было еще неотчетливым и смутным. Если, с одной стороны, оно некоторое время содействовало сохранению особенности победителей и приводило их к осознанию своего права в так называемых варварских правдах, с другой — оно не препятствовало слиянию вандалов с аланами, параллельному утрате основ родового быта, смешению германцев с местным населением и усвоению варварскими канунгами доступного им из римской культуры и государственности. Вытеснявшие в своем медленном продвижении в земли империи галло-римлян и их культуру, двигавшиеся плотную массою франки, при Хлодовехе 481-511 встали во главе собранных им племен, быстро захватили территорию Галлии и создали франкское государство, включив в него галло-римлян и осевшие ранее их в Галлии варварские народцы. Хлодовех, Хлодвиг 461-511, король салических франков, основатель франкского государства и династии Меровингов. Основанием своим франкская держава примыкала к исконной Германии, постепенно проникая в нее и питаясь ее силами. Приблизительно до Соммы германцы сидели плотными племенными группами, сохраняя свой строй и быт. В областях, завоеванных Хлодовехом и его преемниками, они проросли толщу туземного населения, разъединяя его и разъединяясь сами, то есть повторяя историю остроготов, висиготов, лангобардов и других германских племен. Расширение франкского государства было делом его канунгов-завоевателей, использовавших стихийную энергию своих племен. Канунгам достались земли императорского фиска и бежавших или истребленных землевладельцев. Фиск — государственная казна. Им же по праву завоевателя принадлежали и пустоши. Завоевания канунгов не сопровождались переселением народа и крупным переделом земель. Франки занимали оставленные прежними владельцами земли, пустоши, кое-где захватывали имения силой или делили их с туземным населением, получали участки в дар от канунга за верную службу и, проникая в поры разлагавшегося тела империи, теряли свой общественно-политический строй, сливаясь с туземцами в новое целое. Они отрывались от своего племенного единства, делались такими же подданными канунга, как галло-римляне, как другие варвары, уже романизированные и подчиняемые меровингами. Франки шли за своими канунгами, гонимые первобытной своей энергией, уже давно создававшей дружины, увлекаемые примитивную жаждою завоеваний и смутным, не опознающим своих целей, племенным самосознанием. Они сами по себе не могли бы его сохранить вне основной своей массы, жившей старым бытом. Общие народные собрания с расширением границ королевства стали невозможными и неизбежно должны были аристократизироваться и уступить свое значение канунгу, другому воплощению общеплеменного идеала. В чисто германских областях общеплеменное единство, как легкий покров, лежало над продолжавшими жить каждое своей жизнью племенами, выражаясь только в естественном сходстве быта и политического строя, да и в канунге и его администрации. В областях романизированных германцы, не обладая органом для выражения своего и общеплеменного и племенного единства, и забывая о нем в условиях нового быта, должны были сливаться в одну массу с новыми подданными их канунга, захватившего власть римских государей. Принятие франками католичества, 496 год, устраняло последнее препятствие на пути этого процесса. Но единая государственность чрезвычайно облегчала взаимодействие романизированного Запада с германским Востоком. На Восток и в центральное управление просачивались римские элементы. На Западе не прекращался приток германских, и равновесие германства и романства сохранялось самою двойственностью завоевательной политики меровингов, двигавшихся одновременно и за Рейн, и к Пиренеям и Альпам. Таким образом, франкское государство могло создаться и существовать только благодаря своим канунгам, сознавшим и определившим конкретными заданиями, живущие в них идею общеплеменного германского единства и стихийную страсть к завоеваниям. Как в германском прошлом, так и во франкском государстве канунг был выражением и символом единства объединенных им племен. Но рядом с ним уже не стояло прежнего общеплеменного народного собрания, поддерживавшего и ограничивавшего его власть. Оно перерождалось в собрание магнатов и делалось общегосударственным, утрачивая свой национальный характер. Мартовские или майские поля, большие собрания, и малые собрания магнатов связывают канунга только с частью его подданных и бессильны как поставить препону его неограниченной власти, так и установить правильное общение ее с общеплеменной и общегосударственной жизнью. При слабых государях они могут временами играть видную роль, но они в малой степени определяют правительственную политику. И если королевская власть отделяется от общения с народными собраниями, сами собрания также отделяются от общеплеменной жизни, аристократизируясь и денационализируясь, и старания Карла Великого через них вступить в общение с народной жизнью могли привести лишь к частичному и временному успеху. Таким образом, франкский канунг оказывался фактически и постоянно связанным с подданными только своею администрацией и в пределах непосредственного бытового общения с окружающей его средой. А эта среда, как и администрация, по составу своему разноплеменна. Канунга окружают и германские дружинники, антрустионы, и галло-римские клирики, и друзья, амичи, конвиваи, ортиматос, разного происхождения и общественного положения. Друзья по рюмке, оптиматы, оптиматы — аристократическая партия в Древнем Риме. Разумеется, окружение государя не может заменить прежние связи его с народной жизнью, а администрация не столько соединяет, сколько разъединяет, являясь ничем иным, как рассеянием по всему государству королевского двора. Кроме того, не будучи только племенными франкскими государями, меровинги не были и только общегерманскими, повелевая галло-римлянами. Они могли удержать свое положение лишь в меру создания ими общетерриториальной власти, что связано и с проявлением сбереженных ими в отъединении от народной жизни начал германской государственности и со степенью усвоения ими римских традиций. В завоеваниях своих, в своем стремлении к созданию большого государства, меровинги были выразителями германского духа, смутные чаяния которого пытались они определить и осуществить, подходя к ним с примитивной психологией германцев. Но широта и новизна ставших перед ними задач отрывали их и всю правительственную среду, их двор и дружину, расширившиеся в общегосударственную администрацию, от германской племенной жизни, которая не обладала еще удовлетворительными средствами для выражения своего единства. Став государями романо-германской державы, франкские канунги были охвачены новую для них атмосферою римской культурной традиции и римской государственности, хранимых более всего католическую церковью. Рядом с общими предписаниями становятся церковные соборы, начинающие играть и политическую роль. Клирики и вообще римляне окружают канунгов. Двор меровинга с референдарием, придворными графами, стоявшими во главе королевского трибунала, сенешалом, маршалом и майордомом, с многочисленными амичи, конвиваи или ортиматос, антрустионами и клириками, является центром и питомником администрации, заменяющей монарха на местах и вытесняющей прежде избираемых в гау и сотнях должностных лиц. При каролингах сильнее выделяется духовенство, объединенное в придворную капеллу во главе с архикапелланом, заведующим и канцелярией. Но желающий быть преемником кесарей меровинг все же германский канунг. Он хранит старые символы своей власти, копье и посох, надевает корону на свои длинные королевские волосы. К нему перешла от народного собрания охрана мира, и этот истекающий от канунга мир охраняет и то место, где он находится, и землю, над которой он властвует, и отдельных лиц, принимаемых им под свою руку или связывающих себя с ним узами личной зависимости. Королевский авторитет, слово или бан, является источником права и основою власти всей администрации. Инстинкт государственности ведет к слиянию римских и германских начал. Но германские начала еще не осознаны как государственные, и не могут быть осознанными в отъединяющейся от племенной жизни среде, а римские доступны лишь в традициях культурного общества, преимущественно церкви, и непонятны во всем своем значении варварскому сознанию. Канунги пытаются сохранить римскую налоговую систему и распространить ее на германцев, но не подданным, неправящим, идея римской государственности недоступна. Первые не хотят ей подчиняться. Земельный и поголовный налог кажется германцу посягательством на его личную свободу. Вторые, занятые насущными и элементарными фискальными потребностями, легко от нее отступаются. Власть идет по линии наименьшего сопротивления и строит свой бюджет на таможенных пошлинах, монополиях, а главным образом на доходе со своих земель и эксплуатации королевских, преимущественно судебных прав, в которые они принуждены делиться с местными органами своей власти. Всего этого, как и даров подданных, дани с покоряемых народов и военной добычи, недостаточно. Поневоле приходится вознаграждать за службу земельными жалованиями и заменять налоги более простыми средствами, натуральными повинностями, требовать от населения признания прав короля и его чиновников на постой, обязательной полицейской службой и так далее. Главный порог власти франкских государей не в натуральном хозяйстве, а в непонимании значения государственного хозяйства, роли налогов и денег в управлении. Столь же непонятны правящей среде и принципы государственности вообще. Германское начало верности все больше перебивает и вытесняет идею подчинения государю. Все, кто стремится защитить себя от безудержного произвола графа, вознаграждаемого кормлением, судебными штрафами и натуральными повинностями, стараются стать в личные отношения к магнату и канунгу, который охотно идет навстречу такому усилению своей власти. Ведь он и без того защитник всех слабых и сирых, всех нуждающихся в защите клириков, купцов, путников. Землям духовных и светских магнатов дает он иммунитетную привилегию, свободу от входа судей, то есть королевских чиновников, принужденных отныне выполнять свои обязанности и осуществлять свои права вне пределов иммунного поместья. Отъединение власти от народа, выражавшее ту же государственную ее недоразвитость, делало ее зависимой от состава центрального правительства, от личности канунгов и майордомов. Карлу Великому удалось, подводя итоги трудам отца и деда, на некоторое время укрепить расшатанное при Меровингах управление франкским государством. Развитая система графств, на границах объединяемых в марки, заменившие уничтоженные каролингами племенные герцогства, сплачивалась не только зависимостью графов и маркграфов от окрепшего двора, но периодическим контролем королевских посланцев и оживившуюся деятельностью съездов магнатов и майских полей, то политических собраний, то почти соборов, синодов. На время возрождена была зависимая от центра бюрократия, усиленная и уравновешенная превращением в орган государственного управления реформированной церкви. Через посредство своих миссов и съездов правительству удалось установить некоторую непосредственную связь хоть с частью своих подданных, но идеология его определялась преимущественно внешне усваиваемой римско-церковной традицией. Принципиально новая система управления от старой не отличалась. Она была тем же пестрым соединением государственных и частно-правовых начал, и ни Пипину, ни Карлу, ни тем более их преемникам не удалось преодолеть все увеличивавшегося средостения между властью и широкими слоями населения. Франкская администрация по-прежнему была тонкою сетью, наброшенную на территорию, которая внутренно продолжала свое распадение на живущие каждое особую жизнью большие и малые области. Администрация или не проникала вглубь жизни, или, врастая в нее, тем самым отрывалась от центра. На западе территория графства в общем совпадает с прежней цивитас, на востоке — с пагом или гау, то есть в большинстве случаев с территории того или иного племени. Под графом и его подчиненными сохраняется прежний строй жизни. Собрания гау или сотен, жалкие остатки муниципальных единств на Западе, окрепшие и вплетенные в общую администрацию епископства, магнатские мирки. Наряду с иммунными областями епископов и аббатов, находившихся под особым покровительством канунга и потому лично с ним связанных, со времени Пипина и Карломана становятся военные бенефиции, связуемые непосредственно с государем как условностью владения, так и тем, что раздаются они преимущественно лично зависимым от канунга его вассалам. Племенные единства на Востоке позволяют областям сохранять свою особенность и относительную независимость, усиливая власть графов и маркграфов и противопоставляя ее королевской. Уничтоженные герцогства готовы возродиться. Пипин. 714 или 715, 768, первый франкский король из династии Каролингов, отец Карла Великого. Стихийные социальные процессы ослабляют преимущественно на Западе государственные элементы королевской власти и тем содействуют росту частноправовых, перенося центр тяжести на верность. Культурное состояние галло-римского населения во франкском королевстве осталось прежним, хотя с исчезновением римской администрации положение низших классов и улучшилось. На Западе перемешавшиеся с галло-римлянами германцы быстро утратили основные черты своего племенного и родового строя, влив остатки их в завещанные Римом формы социальной жизни и тем ускорив и несколько видоизменив их развитие. Освобожденные от власти своей традиции, сменивший религию отцов на католичество, германец обнаружил бессознательную и необычайную восприимчивость к влияниям чуждого быта. Несдерживаемая ничем личность бурно проявляла вовне накопленную в ней родом энергию. И все же германцы были затянуты в стихийные социальные процессы, начавшиеся в эпоху империи, тем более что слишком многое в этих процессах соответствовало навыкам самих германцев и обнаружившим свое действие уже и в их среде силам. При Меровингах и Каролингах продолжается сосредоточение хозяйственной жизни на земледелии, ослабляющее значение обмена и широкого общения. Римские традиции, жалования канунгов, рост франкской бюрократии, отсутствие общегосударственной финансовой политики и темные времена бесправия, войн и междоусобий способствует дальнейшему развитию крупного землевладения, а тяжелое бремя натуральных повинностей, особенно военной, разоряет свободных германцев и ставит их в личную или земельную зависимость от магнат. Сочетание крупного землевладения с мелким хозяйством, типичное для поздней империи, находит себе соответствие в зачатках крупного землевладения у самих германцев и делает господствующей организацию хозяйства по образцу римской виллы, которая стремится к самодавлению. Даже там, где удержались германские села, уже в V веке, перестававшие быть только поселениями сородичей, захват угодий, которые реально связывали общину, и средоточение многих участков в руках магната или ряда зажиточных людей приводили к установлению зависимости села от одного или нескольких владельцев и часто к той же вилле. Стали только характернее черезполосица и рассеянность крупного землевладения, и осложнились лично-земельные отношения. Уже в конце империи особенное значение приобрел прекарий бенефиций, как форма фактически условного владения землей. Бенефиций право на условное владение землей, даруемое в обмен на обязательство нести службу. У германцев медленно развивавшаяся идея частной собственности на землю долго не могла вытеснить представление о какой-то особенной связи пожалованной или подаренной земли с ее прежним собственником и о какой-то больше ее отъемлемости. Раздача же канунгами церковных земель в качестве прикарьев, сохранявших видимость права собственности на землю у церкви, precaria verbo regis, раздача, соответствовавшая приемам самой церкви, еще более утверждала идею условного владения землей и переносила ее в сферу политическую. Precaria verbo regis. Прикарий со слов царя. И если патронатно-клиентельные отношения у римлян вели к установлению реальных отношений по земле, хотя бы в форме того же прикария, и у германцев они с развитием оседлости легко становились реальными, как реальные, в свою очередь, приводили к личным. Всем этим устанавливались новые социально-экономические связи. Естественный рост крупного землевладения – королевского, церковного и светского, тягость натуральных повинностей, произвол администрации, ослабление обмена, отрывавшие купцов от прочной связи с местными центрами и толкавшие их на большие торговые пути, повышали значение этих новых социально-экономических уз. Класс зависимых людей – увеличивался за счет уменьшения количества свободных. Даже городское ремесло, ремесло вотчинное, не следует преувеличивать, попадало в зависимость от магнатов и привлекало к себе оброчников. А вместе с тем шло своего рода рассеяние государственности, все более пронизываемой частно-правовыми моментами. Земли государя сохраняли за собою государственные права даже в случае пожалования их или отдачи в бенефиций. На частновладельческих землях в связи с потребностями хозяйства и управления сама собою возникала административная, низшая судебная, даже законодательная власть их собственников, и это положение закреплялось иммунитетной грамотой. Так и в иммунитетах, и в бенефициях, подпиравших каролингское управление, происходило слияние землевладения с государственностью, а лично-государственная связь с канунгами выдвигала условность обладания не только собственно-государственными правами, но и землей. Рассеяние государственности завершалось образованием частных поместных войск, тоже связывавшиеся с условным землевладением, и превращением в бенефиции должностей, например, графской. Так в распадении старой традиционной государственности уже усматриваются начало новой. И пока, возможно, еще было некоторое равновесие этих двух взаимно борющихся тенденций единого процесса, каролинги, перенесшие точку опоры с франков салических на франков репуарских, могли удерживать относительно крепкую власть. Природа и сила франкской королевской власти заключается в сочетании традиций римской государственности с частноправовыми и преимущественно германскими началами, причем рост вторых в ущерб первым знаменовал собою и ослабление государства, предоставляемого поддержке все более отодвигавшейся на восток, не затронутой разложением племенной германской базы. Франки — группа германских племен, обитавших в III веке на землях по Нижнему и Среднему Рейну. делились на солических и репуарских франков. В конце V – начале VI века завоевали Галлию, образовав франкское государство. Германские идеи государственности и верности или личной связи были идеальным фактором, неосуществленным в прочной реальной организации и действенным лишь на почве еще не разложившегося племенного строя восточной части королевства, которое и давало конунгам реальную силу, прежде всего ополчение, позволив последним немецким каролингам передать новые династии относительно единое государство. Римская традиция была фактом не только идеальным, а и реальным в виде остатков государственной организации. Но франкским конунгам, не исключая и каролингов, не был доступным весь ее смысл. Они не сумели наладить государственного хозяйства и создать войско, не на началах верности и лично земельных связей, принужденные опираться на ополчение. Частые же созывы ополчения, несмотря на облегчение военной повинности Карлом Великим, только ускоряли процесс его аристократизации и разложения, вызываемый начавшейся феодализацией общества, с которой власть бессильно была бороться, недооценивая и не понимая ее опасности. Усилия наиболее энергичных и способных государей направлены были не на внутренние задачи, а на осуществление римского великодержавия. В идеальной стороне римской традиции усваивался ее внешний блеск. Соборы со времени мировингов становятся политическими учреждениями, и церковь, единая вопреки разделам государства, утвердившаяся благодаря Бонифацию и каролингам в глубокой Германии, является хранительницей единства и опорою канунгов. Мировинги, первая королевская династия во франкском государстве, конец V века, 751 год. Название происходит от имени основателя рода Меровея. Каролинги, королевская, 751 и императорская, с 800 династия во франкском государстве. Первый король Пипин Короткий. Название происходит от имени Карла Великого. Но, поддерживая их, она еще сильнее увлекает их своими целями, своими римскими традициями великодержавия и идеалом града Божьего. В идеализме власти и непонимании ею своих ближайших государственных задач яснее всего ее отъединение от национальной жизни собственно германских областей, и в них же, в идеализме и непонимании, заключено последнее объяснение ее падения. Отделившись от источника своей идеальной и реальной жизни, она принуждена была на Западе уступить стихийному социальному процессу, внутренно разлагавшему ее самое. Отъединяясь от германской стихии Востока, мировингская и каролингская государственность погружаются в жизнь Запада, где происходит оживленный и энергичный осмос римской и германской культур. Поэтому и государственность франков является показательной для жизни и психического уклада западной части королевства. Восток дает лишь исходные порывы, начальные традиции и силу. Мировингская эпоха, как в иных формах, и позднекаролингская, и раннекапетингская, характеризуется энергией своей психики, необузданными проявлениями сил, высвободившейся из-под гнета племени и рода, личности. Личность не знает и не хочет знать предела своим стремлениям. В новой среде конунги и магнаты, ослепляемые невиданными богатствами и привлекаемые неведомыми наслаждениями, бросаются в жадную погоню и вступают друг с другом в дикую борьбу за богатство и власть. Графы на постое не ждут ключей, а ломают запоры. Магнаты подчиняют себе и угнетают слабых. тушат факелы о тела своих рабов и в обыденной жизни выказывают воинские доблести германцев, жестокое насилие и лукавство. Канунги, как дети, хитрят и насильничают ради какого-нибудь кубка или серебряного блюда. С VI века до половины VIII сама церковь переживает время глубокого морального упадка, вовлекаясь в общий процесс одичания. Утрачивая крепость организации и связь с Римом, она переплетается с миром и доходит до пределов омерщения, пока усилия британских миссионеров, Бонифация и каролингов не подымают и не возрождают ее. Но за мрачными страницами бесстрастного бытописателя Григория Турского замечается нечто большее, чем смена атонии необузданной энергией. Григорий Турский, около 540-го, около 594-го, епископ Тура, с 573-го, автор истории франков. В борьбе и развале начинают обнаруживать себя организующие жизнь силы. Государственная идея подавляется идеей верности, а идеал верности разрушают взрывы дикой энергии. Государственность рассеивается по магнатским меркам. Но в этих мерках, сплетаясь с проявлениями личной воли, она начинает осуществлять себя как государственность и находит свою исконную связь с началом верности. Нарушение верности приводит к ее осознанию. В стремлении укрыться за магнатом, вступить в возглавляемый им мирок, обнаруживается не только желание улучшить свое положение, но и естественная тяга к соединению, та самая, которая проявляется в дружинах и братаниях. Иначе невозможно бы было ни возрождение франкской монархии каролингами, ни воссоздание государственности на принципе личных отношений вообще. Григорий Турский описывает жизнь и судьбы западной части королевства. Но германский Восток находится в постоянном общении с романским Западом, вливая в него и свою энергию, и свои идеалы. Эти идеалы отражены создавшимся под непосредственным впечатлением германских передвижений, хотя и дошедшим до нас по большей части в поздних переработках германским эпосом, причудливо, как причудлив германский орнамент, переплетающим исторические и мифологические мотивы. На фоне кровавых битв выступают необузданная сила и дикая радость бойца, презрение к смерти и страху, бросающая старика Хильдебранта в роковое единоборство со своим сыном, неукротимая ненависть Брунхильды и мрачный Хаген, кидающий вызов неумолимому року. Но страсть к властвованию и гордое самоутверждение сочетаются с идеалом нерушимой верности. Лучшее изгнание, чем разлука с верными, плененными злым врагом. «Будь у меня все богатства мира», — оплакивает их любимый герой германской саги Дитрих Бернский, — «я бы скорее отдал их, чем предал моих верных витязей». Прекрасная Гудруна отвергает корону, избирает себе унижение, лишь бы не изменить любимому, и только его приход срывает радостный смех с ее забывших об улыбке уст.